Затем я поднялся на самый высокий холмик, на котором, в окружении прислуги и ряженых, как индюки, министров стояла Крис. На ней была прежняя шелковая рубашка, в серебристых пуговицах которой переливалось безоблачное голубое небо, но вместо кавалерийских штанов появилась длинная белая юбка. Волосы ее были завязаны, однако за спиной подрагивал на ветру длинный золотистый хвостик. «Прекрасно выглядите, ваше величество», — сказал я с легкой улыбкой. Крис сбросила на меня скучающий взгляд. «Готов?» — я кивнул и сделал несколько простых движений пальцами правой руки. Во время официальных собраний Крис сообщалась с помощью блокнота и глашатого. Тем не менее, большинство министров все равно худо-бедно понимали язык жестов, который использовала императрица. Поэтому для лично-публичного общения она и Натаниэль придумали особенный, зашифрованный под вид последнего, который знали только она, он и я, обладатель его воспоминаний. «Да, справишься, возможно». Она прыснула и махнула рукой. К ней немедленно подошел мужчина в красном жилете и передал золотистую ручку и записную книжку. Крис сделала надписью. Мужчина поклонился, повернулся в сторону народа, взял медную трубу и прогремел зычным голосом, который немедленно устремился в небесную высь. «Ее императорское величество Христиана Монтгомери Скотт». Все разговоры притихли. Повисла тишина. «Велит господину Натаниэлю, адмиралу, герою и своему консорту, приступать к исполнению воли своей, а именно прекращению последствий злочастного затопления. Как скажете, ваше величество», я ответил я не менее громким голосом. Глашатый между делом вытянул в мою сторону свой рупор, поклонился, немного опустив голову, как полагается консорту, и стал неторопливо идти в сторону мыса. 34. Последний вариант. «Как скажете, ваше величество», я ответил я не менее громким голосом. Глашатый между делом вытянул в мою сторону свой рупор, поклонился, немного опустив голову, как полагается консорту, и стал неторопливо идти в сторону мыса. На мне были сосредоточены многочисленные взгляды, когда я спускался на землю. Все затаили дыхание, и к тому моменту, когда я встал перед огороженной насыпью зеленоватого песка, царила тишина, нарушаемая только шелестом воды и порывами морского ветра. Я положил руку на зеленую горку, которая представляла собой не только мои, но вообще все мировые запасы драгоценного песка, и закрыл глаза. Вот и все, ключевой момент настал. Песок лайма был топливом, твердым. Чтобы зажечь его, мне нужно было выбить искру веры, а затем облечь ее в правильную форму. Я сосредоточился и вспомнил самый первый раз, когда в мире Ямато принял форму золотого дракона. Затем попытался настроиться на молитвы и веру окружающих людей. Я ощущал ее и прежде. Было бы странно, если бы наша пропаганда не принесла результата, и моя внутренняя туманность действительно гнулась под влиянием человеческой надежды, однако до сих пор нажим ее был призрачным, иллюзорным, и ухватиться за него было сложнее, чем за мираж на пустынном горизонте. Это была еще одна причина, почему мы решили назначить конкретную дату и устроить из нее представление. Прямо сейчас сила веры была наиболее активной. С другой стороны, это было опасно, ведь если у меня ничего не получится, в следующий судьбоносный день никто не поверит. У меня был один единственный шанс, упустить который было нельзя ни в коем случае. Вскоре я смог нащупать тонкие росточки веры. Они напоминали клочки еды, которые застревают между зубами и за которые пытаешься ухватиться сперва языком, а затем зубочисткой. Сделать это было непросто. От меня требовалось предельное сосредоточение. Однако в данном случае первый шаг был самым сложным, и когда я наконец ощутил, как душа моя начинает меняться, я выдохнул и приоткрыл глаза. Вокруг зазвучали восторженные крики. Зеленая горка у меня перед глазами вспыхнула и стала таять. Вместе с тем задрожала земля. Ее колебания становились все сильнее и сильнее, с каждой секундой набирали децибелы. Наконец раздался плеск, и десятки тысяч глаз обратились на море. Бескрайняя вода вихрилась, вздрагивала, расходилась. Она металась в разные стороны перед явлением неминуемого, и, наконец, в ее закипающей гуще стали проявляться и сгущаться очертания земли. Крики сделались громче, вера стала еще сильнее, и я почувствовал себя Моисеем из многочисленных экранизаций библейской истории. Только теперь происходящее передо мной представляло собой не плоскую картинку. Нет, всем своим телом я ощущал трепет и хлесткие удары соленых капель. Внутри меня тоже закипали радостные чувства, Правда, не могу сказать, были они мои собственные или же Натаниэля. И вдруг трещина, тревога. Мой взгляд обратился на зеленую гору. Последняя уменьшилась почти наполовину и продолжала сжиматься все быстрее и быстрее. Вскоре и другие люди, внимание которых я не столько замечал, сколько чувствовал, стали обращать на нее взволнованные взгляды. Что если песок Лайма закончится? Придется начинать все заново, но ведь здесь уже, думали многие, были собраны многолетние запасы. Чтобы накопить еще одну такую гору, уйдут десятилетия. Я вздрогнул и помотал головой, стараясь выбросить чужие мысли. Потом задумался. Момент действительно был прекрасным. Нельзя было его упускать. Ведь если я не смогу завладеть верой этого мира прямо сейчас, в следующий раз это может попытаться сделать один из них. Я прикусил губы. Зеленая гора сократилась на 2/3. Оставалось еще 30 секунд. Неужели придется? 20. Нет, слишком опасно. 10. 9. 5. 4. 3. 2. 1. Последняя песчинка вздрогнула и лопнула, обратившись струйкой зеленоватого дыма. К этому времени море испещряли только редкие каменистые утесы. Большая часть суши оставалась под водой. Повисла тишина. Все рассеянно смотрели на морской горизонт. Вдруг раздался крик. «Сокровище королей! Великий алмаз! Краеугольный камень бытия! Молим!» Я кричал не просто так, но в рупор, который сделал своим сокровищем сновидение. Мой крик разносился по всей протяженности утеса, устремляясь в море обыкновенное и человеческое. На меня стали обращаться растерянные взгляды. Затем люди стали, если не догадываться, то чувствовать, что происходит, и вот уже первые бедняки, а также те, кто неминуемо станет бедняком в случае провала нашего предприятия, начали падать на колени и молить вместе со мной. «Сокровище королей, великий алмаз, краеугольный камень бытия, молим, молим, молим». Ничего не менялось, море все еще раскачивалось, и волны его разбивались об утесы, но уровень воды не понижался. Некоторые закрыли глаза, не смея смотреть на происходящее, но продолжая повторять молитву, все громче и громче, так, словно хотели, чтобы их услышали на небесах. Мы были подобны людям, выброшенным на необитаемый остров, которые завидели корабль далеко на горизонте и начали бегать, прыгать, кричать во все горло, как не кричали никогда, как не знали, что вообще могут кричать, разрывая свои голосовые связки, и море трепетало, но не более того. Призрачный корабль удалялся в сторону горизонта, обрекая на многие годы заточения на тщедушном клочке земли. Некоторые падали на колени, другие смотрели в сторону моря как завороженные и, верно, размышляли, а не прыгнуть ли с утеса, не разбираться, не забыться и покончить навсегда. Фух, время пришло. В тот самый момент, когда отчаяние и надежда достигли своего апогея, я вытянул палец и стал медленно вести его перед собой. Сперва ничего не происходило. Затем прямо посреди воздуха появилась небольшая трещинка, из которой стал разливаться серый туман. 35. Выбор. Несколько секунд назад я разрушил материальную границу этого мира. Изначально, я не хотел этого делать. Это был чрезвычайно рискованный план, ибо хотя я получил неограниченный источник туманности, проблема была в том, чтобы держать ее под контролем. Каждая капля тумана неумолимо размывала черту между реальностью и дремой. Требовалась великая сила, чтобы направить ее в нужное русло. Именно для этого мне нужна была вера. Туман был топливом, я – машиной, вера – дорогой. Впрочем, даже на самой широкой трассе оставалась вероятность, что водитель не справится с управлением и свалится нет, не в канаву. По сторонам этой дороги простиралась кромешная черная бездна. Я сосредоточился, напрягся. Вскоре в моих руках образовался и вспыхнул небольшой алмаз. Блеск его становился все ярче и ярче, море закипало, а земля поднималась все выше и выше. Я понял, что еще немного, и все получится. Более того, в один момент я почувствовал удивительную силу. Моя воля и вера обитателей этого мира стали сливаться воедино. Вскоре между ними совсем не осталось разницы, и я осознал, что сам, по своему желанию приподнимаю землю. Я сделался настолько же всесильным, как в своем воображении. Дорога становилась все шире и шире и наконец превратилась в безграничный полигон. Я мог сделать все что угодно. Отпустить море, легко. И почему бы заодно не превратить землю в эдемские кущи? Я представил себе это, и немедленно рыхлый песок, что простирался до самого горизонта, превратился в плодородный чернозем, через который стали пробиваться деревья и прочие травы. Они росли как на ускоренной перемотке. За считанные секунды белые цветы превращались в красные яблоки, правильные и красивые, как на картинке. Среди деревьев раскрывались мириады тюльпанов, целое море, от которого исходил необыкновенный землистый и терпкий, но сладкий, приятный, немного ванильный аромат. Я посмотрел на небо, и с него немедленно исчезли тучи. День стал ослепительным и ясным. Затем взгляд мой обратился уже на самих людей, которые стояли на краю утеса и смотрели вниз, на прекрасные заросли. Среди них были старые, больные, немощные, все это я мог запросто исправить. Мне стоило только пожелать, и я мог немедленно искоренить все пороки этого мира. Я мог сделать людей прекрасными и снаружи, и внутри. Все дурное я мог уничтожить, а все наилучшее сделать еще более прекрасным. Мне стоило только пожелать, и каждый человек обретет великую силу и сможет сворачивать горы. Не будет более нужды, боли, страха. Останется только вечный свет и безграничное блаженство. Это было легко, ведь этот мир представлял собой не более чем плод моего воображения. Ибо я, Кошма, Натаниэль, Шок, вдруг, за одну секунду, передо мной промелькнули мириады образов. Заледеневший корабль, дневник, девочка с выбитыми зубами, книжные полки, команда, море, пистолеты, сабли, сражения, пушки, пальмы, ненастья, бури, приключения, Тиберия и его капитан, Натаниэль Тибериус Фердинанд, который стоит на мачте и смотрит на пространное море. Последнее скрывает великую опасность. Его бороздят всевозможные монстры и головорезы, и в то же время он, Натаниэль, никогда не променял бы ни его, ни соленый ветер, что развивает золотистые волосы девушки, которая сидит перед ним на бамбуковом стуле. Я сделал глубокий вдох и щелкнул пальцами. В ту же секунду райские кущи растворились, и на смену им выступила песчаная, покрытая ракушками и кораллами земля, которая стала медленно погружаться под воду. Мои глаза прояснились. Это было близко. Еще немного, и я. Впрочем, сейчас не время заниматься рефлексией. Я снова напрягся и опустил уровень воды настолько, чтобы суши было примерно в два раза больше, чем когда я впервые стал Натаниэлем. Большая часть мира все еще оставалась под водой, но теперь жить в нем станет намного проще. Число ресурсов и пахотных земель заметно увеличится. В качестве бонуса я сделал новые земли более плодородными, исправляя последствия их многолетнего нахождения среди соленой воды. На горизонте образовался длинный остров, море между ним и утесом, на котором я стоял, превратилось в пролив. Я посмотрел на него, повернулся и обвел глазами собравшихся. Многие люди стояли на коленях, некоторые, закрыв глаза, читали молитвы, другие постепенно приходили в чувство. Не радость, но величайшее потрясение в этот момент владело человеческими душами. На пару секунд все они увидели картину рая. Некоторые посчитают его простым видением, другие – знамением небес, после чего придумают или привяжут к нему новую религию. С этого дня в пределах этого мира появится легенда про великий алмаз, сокровище королей, краеугольный камень бытия, одновременно сокровище и божество, которая может исполнить всякое желание и провести тебя к земле обетованной. Уже сейчас я чувствовал, как ростки новоявленной веры пробиваются в коллективном бессознательном и меняют форму моей и вообще всей мировой туманности. Наконец мой взгляд обратился на трещину в пространстве. Последняя стремительно закрывалась. Я вздохнул, со смешанным чувствами наблюдая за тем, как растворяются последние струйки серого тумана. При желании я мог бы, впрочем, пусть. Я помотал головой. Подумаю об этом после. Я выпрямил спину и стал подниматься на холм. Во время подъема я почувствовал сильную усталость. Все мое тело ломило той особенной ломкой, которая возникает, когда хочешь спать. Я бы свалился на землю, если бы в один момент меня наподдержали слуги. Они помогли мне забраться наверх и посадили на скрипучий стул. Несколько секунд спустя из темной дымки, которая постепенно сгущалась у меня перед глазами, показалась Крис. «В порядке?» – я кивнул. «На самом деле моя слабость и сонливость были искусственного характера. Я сам запечатал свои силы, чтобы материальный барьер этого мира не подвергся еще большему заражению. В данный момент моя душа была пропитана туманом, она была радиоактивной. Мне пришлось поставить вокруг нее защитные стенки, которые, однако, мешали мне управлять телом Натаниэля. «Пора возвращаться. Мне пора», – сказал я. Шевелить языком было тяжко, как если бы во рту у меня лежал слизняк. Крис кивнула, помедлила и сказала: спасибо. Я выдавил улыбку и хотел ответить «пожалуйста», но не смог. Тело становилось все более вязким, окружающий мир стремительно размывался, и наконец я открыл глаза и обнаружил себя среди серого тумана. Я приподнялся, посмотрел на вихристые тени людей, на море, и наконец сосредоточился на пальце и вернулся в дом на берегу. 36 иное. Когда я вернулся в дом на берегу, Ха уже не было на месте. Я глянул на шахматную доску, что стояла на деревянном столике, присел на кушетку и задумался. Взгляд мой, как обычно, обратился на корабль, на котором мелькал загадочный свет. Вид последнего таинственным образом успокаивал меня и позволял собраться с мыслями. Их было довольно много. Сегодня я стоял на границе смертоносного обрыва, не только в прямом значении, но и в переносном. Еще немного, и я превратился бы в кошмар, сделался монстром, безумцем, от становления которым меня предостерегал предшественник, и чтобы не допустить которое он стер мои, свои, воспоминания и сказал защищать миры, несмотря на то, что действительно отвадить туман было невозможно. Нужно это было для того, чтобы я научился ценить материальную реальность такой, какой она была на самом деле и не пытался проецировать на нее свои желания. Я мог запросто построить из мира Натаниэля утопию, но тогда между мной и всеми остальными не было бы никакой разницы. Все они, владыки кошмара, проецируют на Вселенную свои безумные желания, и хотя мои собственные казались мне предельно логичными, Дудка правильно сказала, что это было не более чем мое собственное представление. Все они нет, мы, каждый из нас считает свои иллюзии правильными, логичными, но реальный мир совсем другой, и если я хочу сохранить именно реальностью, мне нужно стремиться оставить ее неизменной. В этом была идеология моего предшественника, да и моя, пожалуй, тоже. Кстати говоря, мой взгляд снова сосредоточился на корабле, спасибо Дудке. Совет оказался дельным. Впрочем, чего и следовало ожидать от моей ипостаси. Я еще немного посидел на кушетке, уже не столько размышляя, сколько перебирая разнообразные мысли, поднялся и направился в спальню. На сегодня с меня определенно хватит. И потому что душа моя все еще была пропитана туман, была радиоактивной, отчего мне было опасно совершать новые экспедиции. И потому что я банально утомился и мне хотелось, хотя бы чуточку, вздремнуть. В какой-то момент я заволновался, что снова забреду в странный лес под фиолетовым небом и с радиобашней. Но, благо, все обошлось, и я спокойно добрался до своей кровати, свалился на матрас и погрузился в дрему. Сегодня в программе семейных развлечений «Озеро». Последнее находилось всего в нескольких часах езды, что, однако, совсем не мешало Тане в прежние времена постоянно жаловаться и спрашивать, когда мы наконец прибудем на место. Теперь, однако, то ли потому, что девочка повзрослела, то ли потому, что хотела казаться взрослой, но за все время поездки она не сказала ни единого слова, словно кукла, брошенная на заднее сиденье. И лишь когда я припарковался, она немедленно вышла из машины, уже в купальнике, кожа белая как мел в лучах палящего солнца, и стала ходить вокруг озера, время от времени забираясь на песчаные утесы и качая головой. Когда я спросил, чем она занимается, Таня ответила, что пытается подобрать хорошее место, чтобы прыгнуть в воду с разбега. «Ноги сломаешь, будешь катать меня на инвалидном кресле?» – просила девушка. «Нет». После этого я проверил зарядку на телефоне, чтобы можно было в любой момент вызвать скорую помощь или в крайнем случае ритуальную службу. Аня в это время постелила себе полотенце. Ее кожа тоже была очень светлой, хотя и с тусклым, как закат, румянцем. В этом плане мать и дочь были довольно похожи. Обе быстро обгорали, после чего денно и ночно жаловались на солнечные ожоги, а потом, с наступлением осени, немедленно сбрасывали загар и снова становились беленькими, как ощипанные курицы. Впрочем, у меня были похожие проблемы. Семейная черта. Через некоторое время Аня попросила намазать свою спину кремом для загара. Сразу за ней подоспела Таня. «Ты же всегда говорила, что на тебя эти кремы не работают». А вдруг, поглядывая в сторону, пространно ответила девушка. Я вздохнул. Таня, немого покраснев, опустилась на полотенце. Она казалась удивительно тонкой в таком положении, как спичка. Ее лопатки напряглись и приподнялись, как маленькие крылышки, когда мои пальцы коснулись ее бархатной и немного теплой кожи. Вдруг я понял, что с ее спиной было все в порядке, хотя совсем недавно она вызывала у меня сильнейшую тревогу. Почему все изменилось? Я задумался, напрягся. В моей голове прозвучал писклявый голос. «Мы ей все расскажем, Алекс». Тогда Дудочка казалась мне ужасающим монстром. Собственно, предположение было довольно метким. Однако затем, в ходе нашей последней беседы, Д, напротив, попросил меня приглядывать за Таней. Почему? Нет, я знаю почему. Причина была очевидной, но суть не в этом. Почему изначально Д пытался ей навредить, если, собственно, пытался? Возможно, у нас просто было разное понимание того, что правильно, а что нет. С точки зрения Д, именно я был психом, тем самым кошмаром, который мешает воцарению всамделишной утопии. В свою очередь его собственные действия были предельно логичными. Возможно, все это время Д пытался защитить Таню, да только единственный способ, с помощью которого он мог это сделать, был или по крайней мере казался мне вредоносным. Впрочем, был и другой вариант, что все это время Д действительно защищал Таню от меня. Ведь был момент, представить его сейчас, в ясных лучах полуденного солнца, было почти невозможно, когда я раздумывал о том, чтобы ее. Поэтому он хотел напомнить мне, кто я такой на самом деле. Мы ей все расскажем, Алекс. Большой вопрос, кто здесь настоящий монстр? Наконец была еще одна версия, что все это время Д действительно защищал Таню от некой другой, чужеродной силы. В таком случае его слова приобретали несколько иное значение. Д не просто просил меня приглядывать за Таней, но говорил, что забота о ней теперь моих рук дело. Но тогда возникал другой вопрос. Что именно представляет собой таинственная другая угроза? 37. Мальчик. Но в таком случае что именно представляет собой таинственная другая угроза? М. Что такое? Я немедленно и с тревогой посмотрел на Таню, которая лежала передо мной на полотенце. Ничего. Я не против. А. И тут я понял, что, пока предавался размышлениям, руки мои продолжали механически втирать крем в ее теперь уже совсем покрасневшую спинку. Я цокнул языком, щелкнул ее по лбу, ай, и уселся на песок. После этого Таня стала активно пытаться затащить меня в озеро. Я сопротивлялся. Вдруг мне вспомнился похожий случай. Мы с Аней тогда были детьми. Дело было на речке. И сидел на берегу возле камышей и смотрел на быстротечные воды. Взрослые носились возле мангала. Сильно пахло шашлыком, с легкими уксусными нотками. Аня, она тогда была заметно выше, заметила меня и решила заставить искупаться. Я отнекивался, сам не знаю, почему, кажется, в тот момент в моей голове свежи были воспоминания о неких паразитах, которые обитают среди водоемов и проникают в твои уши. Я рассказал про них Ане. Последняя серьезно кивнула, а потом все равно потащила меня в сторону воды. Если так подумать, я никогда не умел оказать ей должного сопротивления. «Ладно, пошли». Таня вспыхнула улыбкой. «Так ты научилась плавать?» — спросил я, когда мы продвигались в сторону озера. «Немного. На спине. На спине не считается. Как будто ты умеешь», — насупилась Таня. «Немного умею. Меня твоя мама научила». «Хм», — недовольно промычала Таня, а потом вдруг заявила. «Давай кто быстрее на другой берег». Я прищурился. Другой берег был довольно далеко. Настолько, что, пожалуй, быстрее было соорудить плот, чем плыть туда самостоятельно. «Утонешь, ты спасешь меня», — заявила Таня. «В этом твой план? Ну еще нахлебаться воды, и чтобы ты сделал мне искусственное дыхание», — прибавила она, поглядывая в сторону. Я покачал головой. «Если будешь хлебать здешнюю воду, сразу отправишься в реанимацию». В итоге мне удалось уговорить Таню отказаться от своей безумной затеи. Вместо этого мы устроили небольшой урок плавания. На воде она действительно держалась неплохо, но стоило ей начать дрыгать руками или ногами, и сразу вспоминались сцены из старых фильмов, в которых герои попадают в зыбучие пески и всеми своими действиями только еще глубже зарывают себя под землю. Пришлось хорошенько повозиться, чтобы показать ей правильные движения. Сперва она покраснела, когда я взял ее за руку, но затем привыкла и уже вскоре активно работала ногами, стараясь удержаться самостоятельно. Наконец я предложил сделать перерыв, и мы вернулись на берег. Погода была знойная. Временами солнце накрывали редкие облака, но это была мимолетная отдушина, после которой пламенный диск, казалось, разгорался с еще большей силой. Некоторое время я сидел на полотенце и наблюдал за Таней, которая бродила по берегу, подбирая расплющенные камушки и пытаясь запустить их таким образом, чтобы они хотя бы два или три раза ударились о поверхность воды. Я сам научил ее этому приему. Увидел по телевизору, почитал в интернете и долго тренировался. В школьные времена это был мой коронный. В один момент дунул удивительно прохладный ветер. Зашумели деревья. Мой взгляд обратился на рощу, которая была совсем неподалеку. На входе в нее начиналась тропинка, которая через несколько метров терялась среди однотипных деревьев. Вдруг я заметил ребенка. Он мелькнул и сразу пропал среди берез. Я нахмурился и приподнялся. День был рабочий, а потому озеро оставалось почти безлюдным. Я видел машины, которые серебрились на другом берегу, однако наш был почти пустынным. Как сюда попал ребенок? Потерялся? Это было опасно. Его может схватить леший или водяной, и тогда... Хотя стоп, вдруг на моих губах появилась горькая улыбка. О чем я вообще думаю? Ребенок, который мелькает среди деревьев и заманивает меня в чащу. Можно сколько угодно пытаться придумать для этого логичное оправдание, но вмешательство кошмара здесь было очевидным. Наверное, один из них решил поиграть. Что ж, пускай, давай поиграем. Теперь я вас больше не боюсь. Я поднялся и уже было направился на тропинку, как вдруг остановился, снова посмотрел на Таню. В этот самый момент она запустила камушек таким образом, что последний совершил аж 3 прыжка. Ее личико засияло улыбкой. А что если это, чем бы оно ни было, пыталось не заманить меня, но увести подальше, увести в другое место и оставить ее беззащитной? Я засомневался. «Береги ее», снова прозвучало в моей голове. Наконец я вздохнул, последний раз посмотрел на чащу, где между березами стоял ребенок, черноволосый мальчик, голубые глаза которого смотрели прямо на меня, повернулся и тяжко опустился на свое полотенце. Последующий день прошел совершенно непримечательно. Обед, ужин, вечером, кино. Во время сеанса Аня постоянно залипала в свой телефон, и Таня, я уверен, могла много чего сказать по этому поводу, будь она в состоянии оторваться от экрана. Да и сам я не был особенно сосредоточенным. Снова и снова мне вспоминался ребенок, виденный посреди рощи. Вдруг я понял, что он казался мне таинственно знакомым. Я видел его и прежде, и в то же время не мог вспомнить, где. Для меня это было довольно странно. Я обладал удивительной фотографической памятью, и хотя в большинстве своем мои воспоминания были отсортированы даже хуже, чем фотографии на старом компьютере, я все равно должен был мочь распознать уже виденный образ. И тем не менее этот мальчик вызывал у меня только смутное ощущение узнавания и не более того. Интересно, так работает память у простых людей? Я пытался вспомнить его весь вечер и добрую половину ночи, пока валялся на покрывалах, и наконец, сам того не замечая, заснул. Проснувшись, я еще некоторое время лежал неподвижно, затем приподнялся, потянулся и уже собирался направиться к туннелю с другой стороны ящика с одеждой, как вдруг вид окружающего пространства заставил меня остановиться. На первый взгляд я находился в своей комнате. Я всегда попадал сюда, когда погружался в дрему, и все же теперь она переменилась, и перемена была настолько разительной, что, когда я понял, в чем она состояла, то сильно удивился, что не заметил этого сразу. 38. Пропажа. Я посмотрел на окно. Через щель посреди шторы пробивался ясный свет. У меня появилось зловещее предчувствие. Я медленно приблизился к ней, собственный шаг при этом казался мне необычайно громким, и подвинул штору кончиками пальцев. Поморщился. Прищурился. На улице было светло. За окном простиралась сплошная пустыня наподобие Сахары. Я завесил штору и повернулся. Ну ладно. Главное сейчас... это сохранять спокойствие. Я направился к ящику с одеждой и подвинул его в сторону. За ним находилась сплошная стена. Отверстие исчезло. Что происходит? Я снова попал в странный мир, как тот лес под фиолетовым небом. Немного помявшись, я вышел в коридор и побрел на кухню. Окна последние тоже выводили на пустыню. Более того, одно из них было всегда приоткрыто и заклеено москитной сеткой, и прямо сейчас из него задувал песчаный ветер. На подоконнике лежал неровный слой желтоватого песочка. Я взял щепотку последнего и растер между указательным и большим пальцем. Теплый, грубый обычный песок, и все остальное тоже казалось удивительно обычным и реальным. В смысле, я давно уже не видел нормальные сны, но было очевидно, что это был никакой не сон и что все это происходило на самом деле. Но почему? Я присел и откинулся на спинку стула, затем цокнул языком. В прежние времена данное происшествие наверняка вызвало бы у меня тревогу, желание немедленно понять и разобраться, Но теперь все это было в рамках привычного. Я регулярно оказывался неизвестно где, как и почему. На данный момент у меня не было никаких предположений, что именно здесь происходит, однако я был вполне уверен, что рано или поздно все станет на свои места. Впрочем, слишком уверенным быть тоже не стоит. Дело все еще могло быть довольно опасным. Я медленно кивнул и снова посмотрел на пустыню. В это же время в моей голове постепенно формировалась очередность действий. Сперва следует проверить, могу ли я использовать магию и прочие силы, золотых крыльев, например. Затем обшарить дом. Если внутри ничего не найдется, придется выйти на улицу. Кстати говоря, в пустыне легко потеряться. Интересно, могу ли я призвать компас и прочие артефакты? Я вытянул руку и уже собирался сосредоточиться на булаве, как вдруг за спиной у меня раздался шорох. Я вскочил, ножки стула заскрипели о кафельную плитку, повернулся. В следующую секунду мое сердце, которое еще секунду назад было совершенно спокойным, забилось с неистовой силой. Я смотрел на нее и не мог поверить своим глазам. Уверенность, которую я испытывал еще секунду назад, моя вера в собственные силы, которая напоминала твердую почву у меня под ногами, треснула, рассыпалась, и я почувствовал, как стремительно пикирую в черную бездну. Посреди коридора, приобнимая правую руку, стояла «Дядя, Таня, дядя», неуверенно спросила Таня. Ее лицо было растерянным и бледным. В свою очередь внутри меня гремела буря. Появление девушки совершенно выбило меня из колеи, и некоторое время я не знал, что ответить, и лишь когда Таня стала казаться напуганной и нерешительной, мои губы сами прошептали «Да, привет», сказала она тихим голосом и выдавила жалкую улыбку. Глаза ее то и дело косились на пустыню за окном. «Это сон, наверное», ответил я растерянным голосом. Таня понимающе кивнула, затем присела против меня и посмотрела на стол, приподняла голову, при этом все равно казалось, что на ней давит незримый вес. Опять улыбнулась и посмотрела в сторону. Наконец я понял, что смотрю на нее не отрываясь, откинулся на спинку стула и снова глянул на пустыню. Теперь последняя казалась особенно душной, мертвой при этом. «Занятный сон», — сказал я, не зная зачем и для чего. Таня кивнула. «Ага». Голос ее был нарочито бодрым. У меня стало покалывать на сердце. «Нет, так дальше нельзя. Нужно взять себя в руки». Разумеется, она понимает, что это никакой не сон и серьезно волнуется. В такие моменты взрослый человек должен быть уверенной опорой для ребенка, или по крайней мере не вести себя как подозрительный маньяк. «Ладно», — сказал я нарочито громким голосом и положил руки в карманы. Таня немедленно посмотрела прямо на меня. «Здесь два варианта. Либо это действительно сон, мой или твой, либо мой дом действительно перенесло в пустыню. Страховка, насколько я понимаю, покрывать такие не собирается, а значит разбираться нам придется самостоятельно». «Эй, ладно», — кивнула девушка. «Сперва, я задумался. На самом деле я не знал, что нам следует делать сперва. Нужно проверить Аню. Она тоже попала в этот сон. Ты смотрела?» Таня помотала головой. «Тогда пошли», — сказал я и приподнялся. Раздался скрип, затем стук. Таня вскочила вместе со мной и опрокинула стул. «Упс», — выдавила она улыбку. «Ничего, держись за мной, ясно, ум». Мы направились в спальню для гостей. Шторы последние были задернуты, и в помещении царил тусклый, тихий полумрак, который всегда обволакивает тебя, когда входишь утром в комнату, в которой еще кто-то спит. Я посмотрел на кровать и вздохнул. Пусто. Одной проблемой меньше. Однако затем присмотрелся и почувствовал еще один укол прямо на сердце. На кровати действительно никого не было, но зато лежало смятое покрывало. Ани здесь не было сейчас, но вполне может быть, что она пропала уже после того, как дом перенесло в это странное место. Я замялся и посмотрел на Таню. Последняя прикусила губы. Очевидно, она тоже понимала всю мрачную подоплеку нашего открытия. Значит, скрывать ее не имело смысла. Можно было сделать вид, что все в порядке, однако никогда не стоит закапывать тревогу в глубинах своего сердца. Вытягивать занозы бывает болезненно, но всяко предпочтительней, чем позволить им беспрерывно теребить твою плоть. «Ладно», — сказал я, вздыхая и снова обращая на себя внимание Тани. «Новая задача. Сперва найдем твою мать, если она тоже сюда попала, а потом разберемся, что вообще представляет собой это место. Договорились?» «Да», — немедленно кивнула Таня. «После этого мы осмотрели комнату и проверили окна. Они были закрыты и с другой стороны завалены песком. Следовательно, их никто не открывал. 39. Следы. Я вернулся в коридор. Таня проследовала за мной. После этого я предложил проверить прочие комнаты. Быстрее было бы заниматься этим раздельно, но Таня явно не хотела отходить от меня на слишком большое расстояние и вообще упускать меня из виду. К этому времени она пришла в себя и даже пыталась шутить обо всем происходящем, но все равно была бледная и все время держалась возле меня, заплетаясь под ногами, как напуганная собачка. Пришлось постараться, чтобы незаметно от нее сунуть руку в карман и вызвать компас. Фух, по крайней мере эта моя способность еще работает. После этого я хотел проверить магию, но проговорить о Монус Гранде и устроить светошоу так, чтобы Таня этого не заметила, было довольно проблематично. Были у меня мысли ничего от нее не прятать, но продемонстрировать Тане мои волшебные способности, а затем проговорить нечто бредовое, чтобы она точно убедилась, что просто видит сон, но затем я немного подумал и решил, что делать это было опасно. Все происходящее казалось удивительно реальным. Я бы не поверил, что это сон, даже если бы за дверью притаился розовый слоник, а потому высока вероятность, что, если начну вести себя как сумасшедший, тем самым я только напугаю Таню. Был и другой вариант, использовать мои силы в качестве доказательства и рассказать ей правду, про кошмар, их и т.д. Но это, опять же, несло за собой огромные риски. Наконец можно было выдумать другую складную историю, но заниматься этим прямо сейчас было немного проблематично. Я никогда не считал себя заправским импровизатором. Мне удалось обмануть Тали и немногим ранее Натаниэля, но лишь потому, что первая хотела быть обманутой, а второй, как мне кажется, давно уже подозревал, что странный дух, который временами берет контроль над его телом, никакой не призрак древнего пирата. К тому же все это сулило той еще головной болью, если нет, когда мы отсюда выберемся. Поэтому, чем придумывать сказки, чтобы объяснить происходящее, лучше я просто буду вести себя как подобает взрослому человеку и служить уверенной опорой для ребенка перед лицом неизвестного. Наконец я уловил момент, когда мы стояли в прихожей и Таня нервно смотрела на закрытую дверь. Нужно в туалет, а, можно и в пустыне, конечно, но дома удобней. Она помотала головой, а мне нужно, скоро вернусь. С этими словами я быстро прошел в ванную и закрыл за собой дверь. Затем вздохнул, вытянул руку и прошептал: «Амонус Гранде». На моей ладони мелькнул тусклый огонек. Ну ладно, оно работает. По крайней мере я не был совершенно беззащитными. Я попробовал усилить заклятие и вскоре ощутил перед собой незримую преграду. Я нахмурился. Нечто подобное я уже ощущал в мире Ямато, где материальный барьер был настолько крепким, что я не мог использовать магию выше определенного ранга. Здесь, где, тоже имело место нечто подобное, только еще более выраженное, и я серьезно сомневался, что смогу разрушить материальный барьер этого мира, даже если использую силу веры. На данный момент мои способности дотягивали только до третьего ранга. Неприятное открытие, ничего не скажешь. Я достал компас и переключил его на режим для поиска порталов. Стрелочка немедленно повернулась. Я запомнил направление, в которое она показывала, затем действительно воспользовался туалетом и вышел в коридор. Стоило мне открыть дверь, как раздался шорох. Таня отпрянула и неловко улыбнулась. Я мысленно вздохнул и сказал: «Пошли». Когда мы вышли на порог, перед нами стали простираться пространные дюны. Песчаные волны бежали до самого горизонта, переливаясь в чистое безоблачное небо. Мир казался одновременно миниатюрным и бесконечным. «Можем нам подготовиться?» – неуверенно спросила Таня. «В смысле?» – она тыкнула себя в живот. «Может». Мы вернулись в прихожую и закрыли дверь. Затем набрали еды из холодильника и стали обшаривать кладовку, на полочках которой лежали всевозможные безделушки, которые имеют свойство скапливаться у людей, доход которых превышает их потребности, и которые страдают кризисом среднего возраста, быстро прибавила Таня. И у них, да. Наконец я взял листочек и предложил нам с Таней записывать самые необходимые вещи для выживания в пустыне. Не знаю, насколько это было целесообразно, и насколько пустыня на улице действительно была нормальной и земной, но по крайней мере это занятие должно было помочь отвлечь ее от мрачных мыслей. И еще бейсбольную биту. Зачем? Отбиваться от скорпионов. Тогда лучше клюшку для гольфа. Наконец мы собрали дорожную сумку, плотно оделись, чтобы не обгореть от палящего солнца, которое уже постепенно приподнимало температуру в пределах моего дома, и еще потому, что ночи в пустыне бывают довольно холодными, и отправились в нашу экспедицию. Прямо за скрипучим от песка порогом находился небольшой пригорок. Мы забрались на него и стали смотреть по сторонам. Однотипная пустыня простиралась в безграничные дали. Ни один кактус не разбавлял уныние местного пейзажа. Я достал компас. Стрелка показывала налево. «Пошли, замялась Таня, когда я уже собирался спуститься вниз. «Что такое? Может, поискать следы? Следы? Ее? А, ну да, не помешает». Я кивнул и невольно отметил про себя, что формально нашей первостепенной задачей было найти Аню. Хотя почему формально? Я задумался. Почему-то все это время я не испытывал особенной тревоги за последнюю. Наверное, причина была в том, что я не верил, что Аня действительно могла находиться в пределах этого мира. В конце концов, в пользу данной теории было всего два аргумента. Первый – смятые покрывала, однако она могла смять их еще до момента переноса. Второй – если перенесло меня и Таню, значит, наверное, и ее тоже. Впрочем, нельзя забывать, что я и Таня были, скажем так, особенными существами. Я представлял собой кошмар, Таня – плод моего воображения, и, хотя Аню тоже можно было считать последним, как, наверное, и добрую половину моего мира к этому моменту, она всегда была более обычной. Лицо Тани представляло собой черную бездну, когда я смотрел на нее в зеркало. В свою очередь Аня всегда оставалась относительно нормальной. Да и Дудка, насколько я помню, просила меня приглядывать именно за Таней. Она говорила мне беречь ее, а не их. Почему, не знаю. Возможно, она действительно была особенной. Возможно, в ней сквозили воспоминания фантазмагорикуса. Возможно, была другая, до сих пор непонятная для меня причина, но в любом случае я невольно вскинул брови, когда, пройдя на веранду с обратной стороны дома, действительно заметил следы на песке. 40 варианты. Я покосился на Таню. Последняя тоже заметила следы. Мы переглянулись. Ничего не говоря, я прошел несколько метров по следу. Тот был умеренно четким, хотя местами уже засыпанным песком. Он поднимался на холм и стремился в совершенно другом направлении, чем то, куда показывал компас и где, теоретически, мог находиться портал. Я остановился и задумался. Внутри меня снова бушевала буря. Неужели Аня тоже попала в этот мир? Может быть, но это было вовсе не единственное мое предположение. Следы мог оставить другой человек или не человек, но существо, которая намеренно пыталась меня запутать, заманить и поиграть. Я цокнул языком. На самом деле при данных обстоятельствах у меня было не так и много вариантов. И не только потому, что со мной была Таня, с точки зрения которой у этой проблемы было единственное возможное решение. Сам я тоже не собирался рисковать, если Ане грозила хотя бы малейшая опасность. Так что да, выбора нет. Надеюсь, твоя мать забрела не слишком далеко. Она может, наигранно вздохнула Таня. Я усмехнулся. Надеюсь, мой смешок не показался слишком нервным. С недавних пор у меня появился опыт путешествия по пустыне, правда в мире Натаниэля она была менее знойной и более плоской. Здесь же у нас на пути постоянно возникали большие и малые пригорки, забираться на которые было весьма утомительно, ибо ноги постоянно утопали среди золотистого песка. Для меня это была не более чем назойливая неприятность, ибо все это время меня подпитывала туманность, которая даровала моей оболочке силы, значительно превосходящие обычного человека, но для Тани, и без того хрупкой девушки, каждый холмик служил серьезным испытанием. Она старалась не подавать виду, но ее пожирала усталость. Каждый раз, когда мы преодолевали очередную вершину, я поглядывал на нее и замечал все сильнее дрожащие коленки. Несмотря на свою активную натуру, Таню никогда нельзя было назвать особенно спортивной. Забавное сочетание. Когда мы выходили на прогулки, она всегда бежала вперед лишь для того, чтобы на обратной дороге увещать меня взять себя на руки. И не только потому, что потому. Теперь, однако, она ни слова не смела проронить о своей усталости, но, поджав губы, смиренно переносила все препятствия и бледнела прямо на глазах. Наконец я сам изобразил изнеможение, потер колени и предложил сделать перерыв. Таня помялась, кивнула и, скрывая облегчение, упала на песок. Мы говорили, шутили, смотрели по сторонам и все время поглядывали на следы на песке, которые уводили все дальше и дальше в бескрайнюю пустыню. В один момент я заметил неладное. В отличие от нас, которые временами оставляли на песке отпечатки нижней половины своего тела, Аня шла вперед и только вперед. За все время она ни разу не остановилась, не присела, не повернула. Вереница ее следов представляла собой непрерывную пунктирную линию. Это было подозрительно. Предельно подозрительно. Мама может весь день ходить по магазинам, наигранно вздохнула Таня. Я кивнул. Действительно, может. И все равно это было предельно странно, как и то, что следы вели в противоположном направлении относительно того, в котором находился портал. Я изучил след более пристально. Он был совсем невыразительным. У Ани вообще были ботинки с такой подошвой, вроде приехала она в туфлях, а потом стала надевать мои шлепанцы. Помню это потому, что, после ее появления они стали постоянно исчезать. Следовательно, нет, не помню. Возможно, у нее была другая обувь, возможно, у меня была другая обувь, которую она откопала в кладовке, это не важно. Даже если я точно вспомню, что в моем доме не было ботинок с такой подошвой, что дальше? Прекратим идти по ложному следу, повернем, я не могу. До сих пор, пока существовала хотя бы малейшая вероятность, что это была именно она, что некий монстр, фантом захватил ее тело и теперь беспрерывно шел вперед, мне все равно придется идти по этому следу, даже если он ведет меня в откровенную ловушку. Проблема в другом. Мой взгляд снова покосился на Таню, которая, сжимая губы, поглаживала свои ноги. Что если прямо сейчас я веду ее на верную? Хватит ли у меня сил, чтобы защитить ее? И даже если да, даже если был уверен на 99,9%, как и в случае с Аней, единственная доля риска был непозволительной. Но что я мог? Вернуть ее домой не получится. Оставлять ее в одиночестве было еще более опасно. Отнести в сторону портала? Последний мог находиться за 3-9 земель, и тогда я только потеряю время, которое, может статься, было необходимо для спасения Ани. В данный момент я стоял перед лицом самой ужасной дилеммы, которую только можно себя представить. Я прищурился на палящее солнце у себя над головой. На секунду мне показалось, что последнее улыбается издевательской улыбкой, что некто, нечто намеренно поставило меня в такое положение, более того, специально сделав так, чтобы выбор не казался слишком явным, и чтобы каждое решение сулило только определенную вероятность, что все пройдет хорошо или нет. Кто бы это ни был, я не собирался играть по его правилам. Поэтому я задумался. Нужно было сделать что-нибудь такое, что поможет мне вырваться из этой западни. Если партия зашла в тупик, если тебя заставляют пожертвовать ключевой фигурой, всегда можно просто взять и перевернуть игральную доску, а потом со всей силой шибануть своего противника ей по голове. В данный момент в моем распоряжении был не самый сильный, но достаточно обширный арсенал. Я мог использовать магию до третьего круга включительно, мог сделаться воином третьего ранга, который был значительно сильнее обычного человека, и наконец мог применить любое из моих многочисленных сокровищ. Например, стража. 41. Решение. Например, стража всесильного стального великана. С его помощью я мог превратить пустыню в песочницу. Разве что у Тани появится много вопросов, если я действительно сделаю нечто подобное. И еще мне может просто не хватить туманности. Стражи были довольно прожорливы. В мире Натаниэля в качестве источника энергии можно было использовать песок лайма. В мире Ямато стражи представляли собой своеобразных нисов, внутри которых изначально находились трещины в другое измерение, которые, однако, оставались запечатаны, пока их не приоткрывал зараженный пилот. Вряд ли я смогу запустить стража в своем текущем теле и с моими нынешними силами. Все же материальный барьер этого мира был слишком твердым, прямо как... Стоп, я замер, сморгнул. Материальный барьер был слишком твердым, прямо как в моем собственном мире. А что если это не мой дом перенесло в другой мир, но моя собственная родная земля переменилась? Тогда понятно, почему не было трещины с другой стороны шкафчика с одежкой и почему я не мог покинуть свою оболочку, потому что все это время я находился в своем мире внутри своего первоначального тела. Никто не перебрасывал меня в другое измерение. Изменениям подверглось мое собственное. Но почему? Нет, глупый вопрос. Причина была очевидной. По мере понижения стабильности все миры проходят через определенные метаморфозы. Вопрос в другом. Почему все происходящее казалось мне, и Тане, странным? Обычно я не мог определить перемены, вызванные спонтанными понижением стабильности. Что бы ни происходило с миром, последний всегда казался мне естественным и закономерным. Но теперь все было иначе. Не только я, но и Таня считали все происходящее предельно странным. Были ли раньше такие претенденты? Да, были. Когда в мире Ямато появились первые нисы. Когда королевство Небело уничтожил Вестник, когда туман не просто следовал за местной верой конкретной мира, но когда его направлял один из них, один из нас, если владыка кошмара намеренно изменял природу мироздания, местные жители мира могли это заметить. Следовательно, я посмотрел по сторонам, чувствуя на коже лица порывы сухого ветра, все происходящее не было спонтанным происшествием. Один из них устроил для меня ловушку. Однако зачем было делать ее такой запутанной и странной, почему бы просто меня не уничтожить? Может потому, что он не мог этого сделать. Убить меня довольно сложно. В конце концов я тоже, владыка кошмара. Поэтому противник решил нанести удар в наиболее уязвимую точку. Он попытался подточить мое психическое состояние. Для этого он перенес сюда, в том числе, Таню. Когда я впервые увидел ее, то действительно почувствовал сильнейшую тревогу, которая почти выбила меня из колеи. С этой же целью он создал трещину, зная, что я обнаружу последнюю с помощью компаса, а затем оставил следы, которые вели в противоположном направлении. Все это он сделал с единственной целью надавить на мою психику. Ведь это был единственный способ уничтожить другого владыку, посеять в его сердце семена тревоги и сомнения, и когда они начнут прорастать, разрыхляя фундамент его души и покрывая ее многочисленными трещинами, поглотить его, как пережеванное мясо, сделать его частью самого себя и своего безумия. Чем больше я размышлял об этой теории, тем сильнее становилась моя вера в нее, и когда я в следующий раз посмотрел на песчаный горизонт, мне уже не казалось, что пустыня была совершенно безлюдной. Теперь от нее исходило незримое давление, точно каждая из триллионов песчинок превратилась в маленький глаз, который смотрит прямо на меня. Я прищурился. По мере того, как картина происходящего становилась все более четкой, в голове у меня формировался план. Он был рискованным, разрушительным, безумным. И тем не менее в данный момент у меня не было иного выбора. Тварь посмела просунуть руку через дверцу моего мира? Пускай. Сперва я открою ее нараспашку, а потом захлопну с такой силой, что переломаю ему все пальцы. И для начала, Таня. Девушка встрепенулась и посмотрела на меня. Амонус Гранде, проговорил я и показал на нее указательным пальцем. Таня растерянно наклонила голову, после чего ее веки стали стремительно слипаться. Она качнулась и свалилась на песок. Я подобрал ее и положил в более удобную позу. Продолжительность заклятия сон. Кстати, кажется, это первый раз, когда я использовал его на ком-то кроме своего носителя, зависело от силы мага. Таня должна была проспать по меньшей мере несколько часов, более чем достаточно для реализации моего плана. После этого я поднялся, потер руки, сосредоточился. В таких делах нужна предельная концентрация, ибо любая ошибка может привести к самым пагубным последствиям, и наконец вытянул руку и вызвал серебристую табакерку. Это был тот самый артефакт, который в свое время перенес остров, на котором происходило собрание пиратов, в другой мир, в самое сердце законы кошмара. С его помощью можно было переместить довольно обширный участок суши в другую реальность. Мой противник, кем бы он ни был, не мог изменить весь мир. Собственно, почему я до сих пор ощущал настолько сильную материальную границу? Нет, он поменял только часть последнего, и вполне может быть, что у этой пустыни, на создание которой он потратил немало сил, желая от меня избавиться, были определенные пределы, а значит, начинаем. Я сосредоточился и направил в табакерку свою волю. В следующую секунду мир вокруг меня стал стремительно меняться. Я стоял на месте, на твердой поверхности, и все равно ощущение было такое, будто под ногами у меня распростерлась бездна. С виду ничего не изменилось, и лишь постепенно голубое небо стали заволакивать струи серого тумана. Я немедленно вернул Таню в изначальную реальность и сосредоточился на образе золотого дракона в своем сердце. В руках у меня появился сверкающий алмаз, сокровище королей, краеугольный камень бытия. Сперва первый и второй напоминали полые формы, но затем в них устремились вихри тумана, наполняя и даруя сперва физическую оболочку, а потому и великую божественную силу. Песок вокруг меня затрепетал, засиял, стал золотистым. На моей спине раскрылись огромные крылья. Серая энергия наполняла меня изнутри, и вместе с ней моя воля крепла и расходилась за пределы моего тела. Алмаз сиял все более пронзительно. С его помощью я мог превратить пустыню в цветущий сад. Вместо этого я взмахнул крылья, поднялся в небеса и окинул землю пронзительным взглядом, разглядывая каждую песчинку на расстоянии многих сотен километров. 42. Поиски. Я проследил до конца вереницу следов, за которой мы следовали все это время. Последняя бежала еще пару километров и, наконец, обрывалась посреди песка, хотя нет, не совсем обрывалась. Она продолжалась сама по себе, как будто по пустыне шел невидимый человек. Это была ловушка. Тогда я посмотрел в сторону портала. Там действительно проглядывалась туманная трещина, которая, однако, была такой узкой, что в нее едва ли можно было просунуть руку. Можно себе представить мои чувства, если бы действительно направился в одном из этих направлений и увидел все эти сюрпризы. Таинственный архитектор этого мира спланировал все таким образом, чтобы любой выбор под конец показался мне ошибочным и вызвал у меня наибольшее отчаяние. Что тут сказать? Повезло, что я оказался слишком умным, чтобы плясать под его «Д». Я прищурился и стал осматривать каждый метр пространной дюны, которую стремительно заволакивали серые вихри. Где же она? Вот, нашел. Неподалеку посреди песка сидела женщина в пижаме. Я приземлился прямо перед ней. Аня смотрела в пустоту, и в зрачках у нее вихрились туманные спиральки. Я коснулся ее плеча и направил в нее собственную туманность. После этого я почувствовал, будто с моего сердца свалился тяжкий груз. Все происходящее, мир, пустыня, след и Аня с Таней, которые оказались здесь вместе со мной, все это было сделано с единственной целью подточить мое психическое состояние, заставить меня волноваться, сомневаться, бояться. Именно поэтому противник не стал сразу вредить Ане и Тане, ведь тогда бы ярость напротив помогла скрепить мою душу воедино. Чтобы избежать подобного развития событий, он попытался сделать так, чтобы именно я был виновен в ее смерти, оставить ее посреди пустыни в зоне моей досягаемости и не трогать, чтобы я не мог никого винить, кроме самого себя. Я приподнял Аню на руки и снова вызвал серебряную табакерку. Я намеревался немедленно покинуть как этот мир, как вдруг завихрился туман, и я почувствовал перед собой странное присутствие. Секунду спустя я понял, что с трудом припоминаю собственное имя. Как будто в моей голове перерезали пару проводов. Я забыл, что именно собирался сделать и почему в руках у меня вдруг появилась серебряная табакерка. Я растерянно посмотрел на нее. Может, ее подбросил враг? Я уже собирался от нее избавиться, как вдруг из табакерки хлынула странная сила, и все сразу прояснилось. Я немедленно понял свойства данного артефакта, после чего, не теряя ни секунды, использовал его и переместился в первоначальный мир. Пустыня исчезла, туман развеялся. Я оказался среди зеленого поля. Слева, в ясном свете рассветного неба, проглядывалась березовая роща, перед которой пролегала трасса. Я посмотрел на Аню, проверил ее пульс, убедился, что все в порядке, и присел на землю. Фух, мой взгляд обратился на табакерку. Под конец враг использовал свою силу и заставил меня забыть, что именно представляет собой данный артефакт. Благо, сокровища из мира Натаниэля всего сообщают принцип своей работы, если пропитаешь их туманом. Противник этого не знал. В этом была его ошибка. Я сделал странную табакерку своей, все понял и смог вернуться в свой собственный мир. Вообще технически пустыня тоже представляла собой мой мир, просто изменившихся под воздействием силы моего противника, но это так, детали. Кстати, кто именно устроил эту ловушку? Мясо, кролик, безымянное? Некоторое время я размышлял над этим вопросом. Аки-детектив перед стеной, на которой наклеены фотографии подозреваемых. Затем поднялся, подобрал Аню и отправился на поиски Тани. Противник больше не мог оказывать влияние на мой мир. Местная материальная граница была такой крепкой, что для этого ему потребуются внушительные силы, которые он уже потратил на создание пустыни, однако сама по себе моя реальность тоже была не совсем безопасной.